«Дети-сироты?» Я недоверчиво из-под лобья посмотрел на Геру. «Младенцы-отказники», — поправила она. Рука судорожно метнулась, было почесать печень, но в последний момент свернула и схватила стакан с апельсиновым соком, который я с шумом и всосал через соломинку. Гера, конечно, богиня домашнего очага, покровительница роженицы новорожденных детей, однако эти титулы не мешали ей на Олимпе порой вытворять такое, отчего кровь в жилах застывала. И вдруг мать милосердия. «Тебя что-то удивляет?» Она заметила мое замешательство, и ее голос сделался исключительно холодным. «А ты считаешь, что мне не стоит удивляться?» «Вспомни, какое место я занимала на горе». «Но на горе ты больше занималась исключительно местью, уж извини за такой каламбур. За откровенность тоже извини». «Откровенностью нельзя оскорбить, и прощения за нее просить не стоит. От людей нахватался? Понимаю. Я тоже усвоила много их повадок. Пожалуй, даже слишком много. Видишь ли, милый мой родственник, на горе у меня был супруг, который мечтал перетрахать все, что хоть чуточку смазливее лирнейской гидры. И что характерно, трахал. Иногда даже собственную ладошку. Потому что она тоже смазливее лирнейской гидры. От ладошки у него детей, кажется, не было. Хоть и не поручусь. Афину-то он как-то умудрился из головы родить. Но от всего остального детишки появлялись как миленькие. Я ревнива, Прометей. Я богиня-хранительница брака и не могу быть неревнивой. Да, я мстила. Но это была не месть обиженной женщины, а месть богини, которая должна показать, что супружеская неверность обязательно будет наказана. Только, кажется, у меня это не очень-то получалось. Зевсу было все равно. А глядя на него, и люди гуляли направо и налево. Но не все же гуляли. Я вдруг почувствовала себя несколько неуверенно, потому что мне стало жалко ее, богиню, умевшую некогда внушить к себе не только почтение, но и откровенный страх. А сейчас передо мной сидела просто женщина, прекрасно сложенная, с замечательной гордой осанкой, пышной гривой волос цвета червоного золота. Но маленькая диадема, почти скрытая прической, напоминала о прежних временах. Женщина или все-таки богиня? Люди, безусловно, сказали бы, что в ней чувствуется порода. Еще бы не чувствовалось. Все-таки передо мной сейчас сидела именно богиня. Только в голосе этой богини, в голосе, в котором проскальзывала такая притягательная хрипотца, таилась неприкрытая горечь. Горечь незаслуженной обиженной женщины. Что и говорить, Зевс умел плюнуть в душу даже самым близким. Я не гулял. Потому что трудно гулять на сторону, когда к тебе прикованы Кавказские горы, — едко заметила она. Вообще-то я говорю о людях, потому что несла ответственность за них, а не за тебя или наших сородичей. И такого разврата, как в Греции, я больше нигде не встречала. В Риме? Начиная с поздней республики, да. А за их нравы не мы отвечали. Они называли нас другими именами, но ведь именно нас. Только Аполлон оставался Аполлоном и там, потому что полюбил себя именно как Аполлона. А любить себя еще и как какого-нибудь Клодия ему не хотелось. Да и неудобно это. Одновременно заниматься мастурбацией с двумя разными «я». В общем, Прометей, не знаю, как другие, а я считаю, что со своей задачей не справилась. «Перестань», — поспешил сказать я, потому что с удивлением уловил в ее голосе близкие слезы. «Если там и царил разврат, то это скорее вина Зевса, чем твоя». «До сих пор обижен на него?» Она быстро взяла себя в руки, но носом пару раз все-таки шмыгнула. «Нет, честно, нет. У меня была масса времени, чтобы все обдумать и взвесить. Так что я даже сумел понять Зевса. Но вины за то, что творилось в последние века в Элладе или в Империи, это с него не снимают. Я вообще считаю, что во главе пантеона кто-нибудь другой смотрелся бы лучше». «Кто?» Гера грустно улыбнулась. «Посейдон? Такой же бабник, да к тому же еще и выпивоха с нездоровым чувством юмора. Аид? Угрюмый анонист, из которого клещами слова не вытянешь. Нет, Прометей, ты не прав. Зевс был не идеальным мужем, но владыка Олимпа он был хорошим. Потому что умел заставить всех нас жить в мире и согласии, пусть и относительном. А это было очень непросто. Потому что у каждого из нас имелась масса недостатков и необъятных размеров гонор, не дававший с этими недостатками бороться. И все равно Афина и Арес так и не перерезали друг другу глотки. И Гермеса за его кресятничество в конечном счете так никто и не убил. И все как будто не замечали ни пьянства Геракла, ни блядства Афродиты. Не слишком ли грубо? Я называю вещи своими именами. И вряд ли это можно считать грубостью. Наверное, я стала излишне циничной, но это уже издержки профессии. Я столько веков возилась с людьми, только уже не как богиня, сам понимаешь, со всеми этими несчастными подкидышами, изнасилованными девочками, нищими, больными. Столько всяких бед и горя навидалось, что словесная грубость для меня и не грубость вовсе. Извини, если режет слух. Да все в порядке. Я и сам иногда крепким словцом балуюсь. Ты милый. Гера улыбнулась, и я приметил, что сделала это совершенно искренне и непроизвольно. От близких слез в голосе не осталось и следа. Все такой же правильный. Для тебя, наверное, крепкое словцо — это задница. А дерьмо — это уже чересчур крепкое. Ты 10 раз подумаешь, прежде чем назовешь дерьмо дерьмом. Чем ты сейчас занимаешься? Беседую с тобой. А если немножко расширить рамки? Я врач-офтальмолог. Почти коллеги. И часто ты выбирал медицинские специальности? Через раз. Могу поспорить, что все остальное время ты посвящал педагогике. Почти, в той или иной степени. Еще я несколько раз бывал строителем и поваром. Какая прелесть! У тебя все та же тяга помочь человечеству, научить людей чему-нибудь новому и хорошему. Учу в меру сил, проворчал я. Только возможности уже не те. Да и не без разочарований, надо признать. «Пошли». Гера вдруг вскочила, сдернула со спинки стула жакет и сумочку и протянула мне руку. «Куда?» «Я покажу тебе тех, с кого следует начинать обучение, чтобы не было разочарований. А ты докажешь, что тот, кто некогда слепил первых человечков из глины, до сих пор разбирается в них лучше всех. Ты издеваешься?» Я нерешительно последовал ее примеру, тоже поднявшись со стула и сняв со спинки пиджак. «Никого я не лепил, это легенда!» Это люди придумали, когда я им огонь подарил. Мне... Да помню, помню. Она задорно рассмеялась. Они даже придумали, что я твоя мать. Пошли, сыночек. И, схватив меня под локоть, повлекла прочь из кафе.